Жемчужина приграничья 4. Сердце генерала. Глава 1. Серж Энн Даркин. Серж думал, что испытал в этой жизни все оттенки эмоций гнева, страха и ненависти, но оказался неправ. Сейчас в нем бушевал дикий микс этих эмоций, и то, что он уже ничего не мог изменить, выворачивало его душу наизнанку. После их ссоры с Эммой он решил дать ей немного времени все обдумать и прийти в себя. Она, умная девочка, должна была все понять и сделать правильные выводы. Но когда пробила полночь, а она все еще не появилась в их покоях, генерал не на шутку забеспокоился. Вызвал служанку и потребовал найти его жену. Он допускал, что она могла быть у Мартины, или так обиделась, что впервые за всю их семейную жизнь решила лечь спать в другой комнате. Но на сердце от чего-то было тяжело и неспокойно. Он не хотел ее обидеть, видел, как важна ей эта школа. Но слухи, усиленно распускаемые его врагами, сейчас были совершенно ни к чему. К тому же он чувствовал, что нарыв, зревший в приграничье не один день, вот-вот рванет, и хотел, чтобы в этот момент его Эмма оказалась под защитой каменных стен когтя. Но Эмму не нашли. Ее искали по всему замку, облазили все темные углы, но не нашли. Никто ее не видел, ворота не открывались, и даже через калитку для прислуги никто не проходил. Казалось, она просто исчезла, будто ее и не было никогда. Отчего-то от этой мысли мороз пробрал по коже, и Серж силой потер лицо. Бессонная ночь давала о себе знать, и в голову лезли дикие мысли. «Серж, можно?» После стука в кабинет заглянул Матео, и генерал обернулся к нему от окна, у которого остановился во время своих раздумий. Ему хотелось куда-то бежать, что-то делать, но куда бежать? Ему нужно знать хотя бы направление. Что-то удалось узнать. Вместо ответа друг вошел и почему-то замялся, а потом положил на стол чуть смятый треугольник письма. Серж подошел к столу, взял его в руку, повертел. Что там? Требование. Сидеть в когте и не мешать. Взамен Эмма останется жива, и ее вернут обратно. У Сержа, к удивлению, внезапно отлегло от сердца. Он теперь, по крайней мере, знал, что Эмма жива. Ее каким-то образом похитили и где-то держат. А то в голову уже лезли страшные мысли. Сейчас хотя бы что-то прояснилось. Он развернул письмо, прочел краткий текст, суть которого уже рассказал Матео, и отбросил бумагу на стол. Хотелось рвать и метать, но он лишь сильнее сжал челюсти. Но, как оказалось, это было еще не все. Матео, чуть помедлив, положил сверху наброшенное письмо, перевязанное ленточкой «Локон светлых волос». Вот. Это лежало в письме. Серж взял локон, пропустил его между пальцами. Перед глазами встали воспоминания об их с женой близости, когда ее длинные мягкие волосы обнимали плечи, щекотали, будоражили. Вспомнилось, как по утрам, подняв руки, Эмма закалывала их в небрежную прическу, как они сверкали золотом, и невозможно было не любоваться его красавицей и женой. Как он закладывал ей за розовое ушко такой вот непокорный локон. И теперь оказалось, что кто-то посмел отнять у него Эмму. В то, что ее вернут, генерал не поверил ни на секунду. И теперь требует отойти в сторону и отдать приграничье на милость Кахета. Да они в конец охамели. И, похоже, не имеют представления, с кем связались. Серж сжал локон в кулаке и, похолодевшим от ярости голосом, проговорил. «Поднимай всю нашу агентуру. Начинаем действовать».